сделал Геллхорна своим заместителем, когда произошло слияние всей экономики под единым началом. Когда отец Пола умер, Геллхорн занял его место. Теперь такое уже не могло бы повториться. Машины никогда не допустили бы ничего подобного. Полу припомнился уикенд много лет назад, когда он еще был длинным, тощим, вежливым и очень легко смущающимся юношей, а Геллхорн пришел к ним с визитом. Геллхорн неожиданно ухватил Пола за руку, когда тот проходил мимо его кресла. «Пол, мой мальчик». «Да, сэр». «Пол, твой отец сказал мне, что ты по-настоящему способный парень». Пол смущенно кивнул. «Это очень хорошо, Пол, но этого недостаточно». «Понимаю, сэр». «Не дай себе пустить пыль в глаза». «Слушаюсь, сэр, не дам». «Все только и делают, что пытаются выскочить из собственных сапог. Так что не давай себе пускать пыль в глаза». «Понимаю, сэр». «Какое там к черту образование? Запомни, нет никого, кто был бы уж такой образованный, чтобы нельзя было за 6 недель узнать 90% всего, что он знает. А остальные 10% — простая декорация». «Понимаю, сэр». «Приведи ко мне специалиста, и я докажу тебе, что это всего-навсего человек, у которого хватило ума на то, чтобы отрыть себе норку, в которую он может прятаться». «Понимаю, сэр». «Почти никто, Пол, ни в чем не разбирается. Просто плакать хочется, когда посмотришь, насколько не подходит большинство людей к своей специальности. Если ты хоть немного научишься что-то делать, ты уже будешь одноглазым в царстве слепых». «Понимаю, сэр». «Ты хочешь быть богатым, Пол?» «Да, сэр, я полагаю, что да, сэр». «Вот и отлично. Я стал богатым. И вот я уже рассказал тебе 90% из того, что я об этом знаю. А все остальное просто декорация, понял?» «Да, сэр». И вот теперь, спустя так много лет, Пол и доктор Фрэнсис Элдгрин Геллхорн смотрели друг на друга через длинный стол в доме заседаний совета на Лужке. Они никогда не были близки, и в отношении Геллхорна к Полу отсутствовал даже налет того отеческого отношения, которое всегда проступало у Кронера. У Геллхорна это был бизнес. «В этом докладе я не нахожу ничего нового об обществе», — сказал Геллхорн. «Вот разве только рапорт относительно Финнерти», — сказал Лу Макклери. «Такие дела делаются медленно». «Да уж куда медленнее», — сказал доктор Геллхорн. «Так вот, доктор Протеус и доктор Кронер. Все дело в том, что эта белиберда с заколдованными рубашками может вылиться во что-то довольно крупное. А вот сидящий перед вами Лу не может подсунуть к ним агента, чтобы выяснить, к чему они стремятся и кто всем этим заворачивает». «Это очень хитрая шайка», — сказал Лу. «Уж очень они разборчиво подходят к тем, кого допускают к себе. Но мы полагаем, что нам известно, как заслать к ним человека», — сказал Геллхорн. «Мы полагаем, что они обязательно клюнут на утратившего доверие управляющего и инженера. Мы считаем, что, по крайней мере, один такой человек у нас есть». «Кстати, о Финнерти», — с нажимом сказал Кронер. «Он, между прочим, наконец зарегистрировался в полиции». «О, — сказал Макклери. И что же он сообщил относительно того, как он сейчас проводит время?» «Он говорит, что занимается подборкой брайлевских порнографических изданий». «Слишком хитер стал он за последнее время», — сказал Геллхорн. «Но я считаю, что в конце концов мы ему прижмем хвост. Но это дело второстепенное. Мы собрались здесь потому, Пол, что я считаю, они обязательно примут вас в общество заколдованных рубашек. При определенных условиях». «Условиях, сэр?» «Если мы тебя вышибем. К настоящему моменту для всех, кто не находится сейчас в этой комнате, ты человек пропащий. Слушок уже пущен по салуну, не так ли, Лу?» «Да, сэр. Я будто проболтался во время обеда прямо перед носом у Шеффорда». «Хороший он парень», — сказал Геллхорн. «Кстати, он теперь примет Айлиум». «Сэр, относительно Питтсбурга», — озабоченно вмешался Кронер, Я пообещал Полу, что эта должность останется за ним, когда он закончит данное расследование».